Владимир велел дать гонцу свежую лошадь, и он нагнал Конрада во Владимире. Тот сильно обрадовался краковскому княжению, и, взявши у Владимира воеводу Волынского Дуная, чтоб было почетнее приехать в Люблин, немедленно отправился туда, но нашел ворота городские запертыми. Остановившись в монастыре, он послал сказать гражданам: «Зачем же вы привели меня, когда теперь город передо мною затворили?» Те отвечали: «Мы тебя не приводили и не посылали за тобою. Голова нам Краков. Там воеводы наши и бояре большие. Если ты станешь княжить в Кракове, то и мы будем твои». После этого вдруг разнеслась весть, что рать идет литовская к городу. Конрад переполошился и вбежал в башню к монахам. Но оказалось, что рать была не литовская, а русская. Привел ее князь Юрий Львович, хотевший овладеть Люблином. Но граждане не приняли его. Стояли вооруженные на стенах и кричали ему: «Князь, плохо ездишь, рать с тобою малая, придет ляхов много, позор тебе будет большой». Юрий должен был удовольствоваться опустошением окрестностей краковских и отправился назад с добычею. Поехал назад и Конрад Мазовецкий, взявший себе позор великий, так что лучше было бы ему умереть, говорит летописец.